оправится от военной разрухи и поддержит силы революции в ее лучших для нас тружеников делах, говорили в это время крестьяне. А когда анархисты поставили им вопрос, а временное правительство в Петрограде, а Центральная Рада и ее секретариат в Киеве, они ведь прямые враги этого великого дела революции, которое вы стремитесь поддержать. Ответ всегда был один и с одинаковым революционным пафосом. Да мы же организовываемся для того, чтобы временное правительство разогнать, а Центральную Раду с ее секретариатом не допустить восторжествовать. Мы думаем, что до весны мы покончим нянчиться с правительствами. Кто это вы? Бывало, задаешь вопрос. Мы крестьяне рабочие. Вы ведь сами ездили к рабочим города Александровском. Они тоже, как и мы, хотят жить свободно и независимо от черт батька знает, где взявшихся на нашу голову властей, правительства и прочие заразы. В дни нашей сентябрьской организационной работы среди крестьян и рабочих к нам в Гуляйполе правительственный комиссар, помещик Михно, прислал чиновника особых поручений составить протоколы на меня и на всех крестьян и рабочих, обезоруживших в районе буржуазии. Чиновник особых поручений поселился в милицейской канцелярии и хотел, чтобы к нему милиция созвала всех крестьян и рабочих со мной вместе и по очереди пропускала нас к нему на допрос. Но, к несчастью комиссара и его агента, милиция в Гуляйполе исполняла роль рассыльных, а не полицейских. Из милиции об этом сообщили мне в Комитет защиты революции. Я сам отправился к этому чиновнику и велел ему сейчас же собрать все свои бумаги в портфель и следовать за мною в Комитет защиты революции. В комитете я его усадил на стул и попросил объяснить цель своего приезда без волнения, просто как чиновник особых поручений от власти. Он старался объяснить мне цель своего приезда так, как я его просил, но оно у него не выходило. Губы у него дрожали, зубы стучали, и сам он то краснел, то бледнел, смотря в пол. Я его упросил записать без волнения то, что я скажу. И когда он, с трудом удерживая свою руку на листе бумаги, записал то, что я ему продиктовал, я попросил его в 20 минут покинуть Гуляйполе и в 2 часа пределы его революционной территории. И чиновник особых поручений от правительственного комиссара Александровского уезда быстрее, чем я и Комитет защиты революции ожидали этого, выехал к своему владыке в город Александровск. После этого к нам в Гуляйполе больше не поступало никаких приказаний и не посылалось чиновников из уезда. Сентябрь месяц подходил к концу. Надвигался Великий Октябрь, именем которого определилась Вторая Великая Русская Революция. Часть вторая. Октябрьский переворот в России. Глава первая. Отзвуки Октябрьского переворота в Петрограде и Москве, а затем и во всей России, к нам на Украину дошли лишь в конце ноября и начале декабря месяца 1917 года. До декабря 1917 года украинские тружники села и города знали об Октябрьском перевороте по воззваниям Всероссийского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, Совета народных комиссаров, революционных партий и групп, из них в особенности двух партий, партии большевиков и партии левых социалистов-революционеров. Ибо они, эти две партии, наиболее удачно извлекали для своих целей пользу из русской революции этого периода. Почву для этого грандиозного революционного выступления рабочих и солдат по городам, а крестьян по деревням против временного правительства, против его бездарных политических изгибов и влияний, позорных, но бессильных атак на революцию, подготовляли все революционные группировки, какие только русская революция могла вмещать в своем широком по заданием